Глава 9. Кажется, что если бы я не могла ходить, эти двое стали бы моими ногами. Если бы не смогла слышать – ушами. Если видеть – глазами. Эта готовность помочь, даже не зная, о чем я попрошу, подкупала. А еще заставляла чувствовать себя ужасно, потому что мир между двумя ребятами мог разбиться в одно мгновение из-за меня. А я этого не хотела. Но мужчины даже конкурировали достойно. Поняли, что я нуждаюсь в них, и стали работать совместно. Вот только в глазах чувствовалось предупреждение. «Это временно, тебе придется выбрать», будто говорили они. И не знали, что я до сих пор собираюсь вернуться в свой мир. Эта мысль раньше вызывала у меня душевный подъем и радость. Сейчас же смятение и нерешительность. «Я боюсь этих браслетов». Я провела кончиком пальца в перчатке по скользкой поверхности каменного ободка. «Правильно боишься. Миллер – страшный человек». Ник явно говорил, думая о своем брате. В уголках глаз залегли морщинки печали, взгляд стал невидящим, словно он окунулся в пучину воспоминаний, а потом в глазах осталась лишь угроза. Что же он узнал? Причастен ли Виктор к смерти его брата? «Даже если бы не просила, я бы нашел способ снять с тебя эту штуковину». Этан еще раз поднес руку с браслетом к глазам и с дотошностью рассмотрел в свете садовых фонарей структуру камня. «Нужно изолировать руку от него и попробовать нагреть». «Не пойдет, можно поранить Крис». Ник выхватил мою руку, и я дернула ее на себя, чувствуя себя неудобно. Опять они начинают играть в перетягивание каната. Никогда в жизни не крутила романы с двумя, и сейчас не хотела. Понимала, конечно, что сейчас пользуюсь симпатиями мужчин, чтобы они мне помогли, но они единственные, кому я могу верить в этом мире, и то не до конца. Ощущаю себя последней сволочью. Если все получится, и я с успехом вернусь домой, будет ли мое сердце на месте, не пожалею ли? Но там остались родители, думают, наверное, не весь что о пропаже дочери. А тут? Кем я буду, если подведу Миллеров и Свальдов? С кем? Не повредит ли это окружающим? Нет, нужно просить ребят о помощи так, чтобы у них после не было проблем. Иначе это будет чересчур эгоистично с моей стороны. Мне не нужно, чтобы вы ломали голову над тем, как снять браслеты. Я сама узнаю. Но есть то, чего я не могу без вашей помощи сделать. Увидеться с двумя людьми. Алекс не отходит от меня дальше, чем на 50 метров. Запретил Миллер, иначе его восстановление прервется. «Пиявка! Он качает из тебя силы!» Этан гневно повернулся в сторону сада, и я догадалась, где находится младший Миллер. Любопытно, как они его удержали на месте? Связали? «Кто эти двое?» – спросил Ник, уловив суть дела. «Одного ты знаешь. Помнишь, после озера нас осматривал доктор Кинс?» Я с надеждой посмотрела на Прейда, а тот словно окаменел. Лицо будто высечено из гранита. Взгляд холоднее стали кинжала. «Кинс?» Этан нахмурился, посмотрев в сторону, а потом повернулся к Нику. «Подожди, это не тот врач, который пропал после прорыва?» Прейд кивнул, странно отведя взгляд в сторону, будто знал больше, чем говорил. «Тот пропал? Оставил записку? Или еще что? Может, магический след?» предположила я. «Что тут еще может быть в этом попаданском мире?» Неожиданно Ник резко повернулся ко мне, схватив за плечо. «Откуда ты его знаешь? Вас что-то связывает?» Я вспомнила, как Николай сказал, что двойник, чье место он занял, по его подозрению, что-то знал о смерти брата Прейда, и поняла, что пора поговорить на чистоту. «Этан, ты мог бы проверить, как там Алекс?» Я повернулась к Рофу, который возмущенно смотрел то на меня, то на Ника. Вариант оставить нас наедине совсем не радовал мужчину, но я продолжала смотреть взглядом, полным молчаливой просьбы. И он сдался. «Ес!» «Секреты? И без меня?» Недовольно упер руки в бока Этан, но, чувствуя напряженную атмосферу, сказал. «Ладно, проверю этого придурка. У вас тут романтика и не пахнет, так что ругайтесь на здоровье. Через 5 минут вернусь». Этан скрылся за кустами, а потом вдруг показался вновь, крикнув. «И не шалить без меня!» «Ник!» Я повернулась и уперлась взглядом в грудь мужчины, произнеся то, чего боялась больше всего. «Ты случайно не связан с исчезновением Кинса?» Ник молчал, и я посмотрела в глаза мужчины. Многие в Академии знали о странной смерти старшего сына Прейдов, даже тот же Вер орал в лицо Нику гадости, когда нас заперли в темнице. Так что мой вопрос не должен был так удивить Прейда, но, несмотря на это, мужчина выглядел озадаченным. «Почему ты спрашиваешь?» Тихое предупреждение о том, что тема очень болезненная и опасна, сквозануло в голосе. Вот как объяснить Нику, что Николай невиновен, без раскрытия своего попаданства? Как узнать, не разоблачив двойников, не причастен ли Прейд к его исчезновению? Не сомневаюсь, что Ник хочет не только найти правду, но и отомстить убийцам брата. Неужели что-то нашел? Ты считаешь, что доктор Кинс замешан в деле твоего брата? Я ступала на зыбкую почву. Я в этом уверен. Ник с предостережением посмотрел на меня, словно запрещая идти дальше с вопросами. Как же объяснить, что это двойник виновного? С другой стороны, могу ли я заверять, что Николай чист? Стоит признать, что я так распереживалась из-за того, что выстроенный в голове план спасения посыпался в самом начале. Не только у меня есть цели и мотивы, но и у окружающих, и придется с ними считаться. Кажется, я не ошибусь, если предположу, что ты подозреваешь об участии Миллеров. Верно. Ник чуть расслабился, когда понял, что я не лезу в защиту пропавшего врача. А я про себя молилась лишь об одном, чтобы Николай был жив, если не виновен в деле. Да и не хотелось думать, что Прейд способен на такую зачистку. Я могу узнать, что произошло с твоим братом и что ты накопал на сегодняшний момент. Я готова помочь, пока я в особняке Миллеров. Мне все равно нужна библиотека. На душе сразу стало легче, когда предложила взаимопомощь. Так я смогу расплатиться за добро с Ником. Останется только кров, но и там я что-нибудь придумаю. Прейд взял меня за руки и сжал их с такими горящими радостью глазами, что у меня пересохло в горле. «Спасибо!» От избытка чувств он не говорил, шептал. «Ты не представляешь, что для меня значит твоя помощь. Мне она сейчас нужна как никогда». «И мне ваша нужна как никогда, Ник, и мне». «Так что ты нашел?» Мне было неудобно отбирать руки у Прейда. «Ты знаешь обстоятельства смерти?» «Нет», — я покачала головой. «Моего брата звали так же, как и хозяина этого особняка, Виктор. Он отучился в академии 2 года, а на 3-й в академии стали происходить странные вещи. Пропадали адепты, а потом появлялись и говорили о потере памяти. Уезжали на выездные тренировки, проваливались как сквозь землю и появлялись спустя несколько дней, иногда недель». «Твой брат тоже пропал?» – догадалась я. «Да. А потом появился, словно сам не свой. Я виделся с ним, словно совершенно другой человек. Он не только не узнавал родных, но и вел себя совершенно по-другому. Двигался иначе». Прейд вдруг дернул головой, продолжая. «Такое же чувство испытал, когда увидел твоего брата на твоем месте. Только со стороны похоже, а так – небо и земля. Такое же ощущение подставы я испытал, когда увидел Виктора. Не знаю, что с ним сделали, но после вашего обмена с Крисом чувствую, что будто что-то упускаю». Ник так просяще посмотрел на меня, что я не знала, куда девать глаза. А Прейд, словно ищейка, почуял добычу и не отпускал, сильнее удерживая меня рядом с собой. «Ты что-то знаешь?» «Догадываюсь». На протяжении рассказа в глазах так и стояла картинка, как в Академии заменяют адептов на двойников из другого мира. «Скажи, а те ребята без памяти потом все умирали?» С замиранием сердца спросила я. «Их всех забрали домой, кроме брата. 6. 7-й, мой брат, решил остаться, и скоро его нашли мертвым. А потом пропало и тело». «Пропало тело?» «Да. Последним, кто видел тело моего брата, был Виктор Миллер». Складывалось. Ужасающе совпадало. Но как сказать об этом Нику? «А ну, лапки отпустили?» Этан появился из-за поворота, недовольно глядя на мои руки в руках Ника. «Тебя забыл спросить», — шикнул Ник на него, словно злой кот, а сам вернул серьезный взгляд мне и тихо уточнил. «Тебе же есть что рассказать, так?» «Либо помогай на всю катушку, либо выкарабкивайся из своей попы сама», — сказал внутренний голос. И я поняла, что надо определяться. Либо рассказывать как есть и действовать всем вместе, либо отпустить ребят с миром. Я не могу обманывать, Ник мне потом этого не простит. В груди болезненно прострельнуло от одной мысли о холодном взгляде мужчины. Я посмотрела на Этана и поняла, что и он рассверепеет, когда узнает, что я навострила лыжи из этого мира, а их просто использовала. Так и видела Крофа, который орёт: «Погоди у меня, я до тебя и в твоем мире доберусь». А такой доберется, свой мир вверх ногами перевернет, но отправится следом, чтобы устроить взбучку. Я набрала в грудь побольше воздуха и посмотрела на мужчин. «Мне нужно рассказать правду». «Давно пора», — — согласился Этан, тревожно поглядывая на меня. Я повернулась к Рофу. «Помнишь вечер перед поступлением в академию?» «Мой вечер?» Этан поначалу задумчиво нахмурился, а потом глаза забегали из стороны в сторону. «О да, я знаю, что ты делал тем вечером, Кров». «Да, когда ты ждал фею, не удержалась я». «Фею?» – ошарашенно переспросил Этан. «Откуда ты знаешь?» А потом стукнул себя по лбу. «Так это была ты! Это действительно была ты! Я всю голову ломал, почему у меня стоит лицо Криса перед глазами с длинными волосами. Думал, приснилось. В белом платье, да?» «Да». «Странное оно было», – припомнил Этан и посмотрел мне в декольте. Здесь оно было по местным меркам вполне типичным, закрытым. Что не сказать о моем свадебном платье. Говорящий взгляд я и так поняла. Помню, как он меня в виде отшельницы со шрамом на щеке разглядывал да присматривался к зоне декольте. Тоже мне спец по верхним 90. «Я один тут не понимаю, в чем дело», — вмешался Ник. «Не один, друг, я пока тоже не пойму». Этан участливо похлопал по плечу Брейда, а потом требовательно посмотрел на меня. «Припоминаю, ты доктора искала. Крису плохо стало. Ты ему хотела помочь?» «Да». «Что с ним случилось? Замешан Виктор?» Тут же напрягся Ник. «Да, но дело не в этом. Самое главное, что я не сестра Кристиана Свальда». Два полных неверия взгляда с упреком остановились на мне. Мне так захотелось отвезти их на ту поляну и показать машину, спрятанную на опушке под ветками. Это не их дрон, они бы быстро поверили. Но как это сделать во время бала? Да еще с привязкой к Алексу. Придется им поверить на слово. Я постаралась поспешить с рассказом, потому что кожей чувствовала недовольство Миллеров. Мы пошли за сыночком и пропали, а там он – главный виновник торжества. Поэтому я в 5 минут уложилась со своей историей попаданства, а потом еще минуту наблюдала за абсолютно одинаковыми выражениями на лицах Крофа и Прейда. И самое страшное было то, что они молчали, словно воды во рты набрали. Наверное, на месте мужчин я бы тоже сразу не поверила. Но я перечислила все, начиная от неожиданно появившейся сестры Свальда, заканчивая оживлением сыночка Миллеров с моей помощью и взаимосвязи браслетов. И если до этого каменный ободок и без того получал подозрительные взгляды, то сейчас они стали просто убийственными. А потом Этан словно отмер, откашлялся и спокойно спросил. «То есть ты хочешь сказать, что Виктор затянул тебя сюда как двойника Криса, чтобы оживить сыночка, а ты и рада помочь?» А Кров знал, что спросить, потому что согласилась я не просто так. Вопрос не в бровь, а в глаз. Я согласилась за услугу. Больше юлить не было сил. «Какую?» В голосе Этана, сладком, как патока, ощущался дёготь догадки. Посмотрела вниз на усыпанную щебенкой тропинку и шаркнула ногой. «За возвращение в свой мир!» «Почему я стыжусь? Чувствую себя неудобно. Это нормальное желание!» Подумала, вскидывая голову и встречаясь с двумя взглядами упреками. Этан тяжело дышал, словно после длительной пробежки, а потом пнул садовую фигурку и отвернулся, скрывая эмоции. На лице Ника ходили желваки, но он первым взял себя в руки и спросил. «Тебе нужно вернуться?» Этан дернулся, но не повернулся, только уши навострил. «Да, у меня там остались родители». «Только родители?» – уточнил Ник, но я чувствовала, что под этим вопросом скрывается совершенно другой посыл. «Есть ли там у меня мужчина?» «Да, только родители». Я пропала внезапно, и если время там течет так же, как здесь, то они уже отчаялись меня найти живой. Этан в мгновение ока повернулся и оказался рядом. «Мы можем отправить весточку». Нервная улыбка и уговаривающее выражение лица так и просящее. «Согласись, ну же!» «И тогда ты можешь остаться здесь». «Где здесь? Как здесь?» Хотелось спросить мне, но я ухватилась за слова о вести родным. Еще неизвестно, сколько времени до моего возвращения, поэтому если можно дать знать, что я жива, обязательно это сделаю». «Ты знаешь, как это сделать?» С надеждой схватила Крофа за руку, а потом сама себя одернула и отпустила руку. Этан вслед хотел поймать, продлить прикосновение. Но Ник прокашлялся так, словно у него начался внезапный приступ кашля. Кров с вызовом поднял брови, показно взял меня за руку и поднес к губам. «Я сделаю все, что в моих силах». «Он не сказал «да», заметь», – влез Ник. «Я знаю того, кто способен на подобное, а это почти «да».» Этан Плутовский подмигнул и отпустил руку, потому что Ник уже как несколько секунд наступал ему на ногу. «Ауч!» «У нас честное состязание», — напомнил Ник. «Надеюсь, не на меня? Хотя факты — вещь отвратная. Так и твердят обратное». «Хорошо, тогда поговори со своим знакомым и потом расскажи, что для этого нужно». Неожиданно лицо Ника изменилось в секунду, хлопнул себя в грудь, а потом поднял палец вверх. «Подождите, ты говоришь, что не первый двойник, так? Что Миллер уже вызывал других? Что если все те пропажи адептов в Академии связаны с Виктором? Что если...» Ник сглотнул. «Если умер двойник, а не мой брат, тогда где вторые?» «Ты же занимался расследованием в Академии, верно?» – спросила прямо, надеясь, что мужчина не будет юлить. Я раскрыла свои карты и надеялась на взаимность. «Да». Глаза Ника словно зажглись изнутри. «Как я уже говорил, было несколько адептов, которые потом теряли память, и только мой брат остался в Академии. Я знаю их имена и адреса. Мне стоит навестить их, и тогда это станет ясно». «Ник, доктор Кинс тоже двойник из моего мира. Он ничего не знает о смерти твоего брата, но говорил, что настоящий Кинс был замешан в этом деле и связан с Виктором». Прейд плотно сомкнул челюсть и отвел взгляд, и это мне показалось подозрительным. «Ник!» – окликнула я его, пытаясь поймать взгляд. «Ник, ты не причастен к пропаже доктора Кинса?» Мужчина, наконец, посмотрел на меня и медленно кивнул. «Только не говори, что Кинс мертв!» Я прикрыла рот рукой, стараясь сдержать эмоции и лишние слова. Сердце замерло, душа ушла в пятки. «Нет, Ник не такой. Он честный, достойный. Он не убийца». Хотя месть доводит людей до страшных вещей. Секунды молчания показались вечностью, пока Ник не покачал головой. «Он жив, но я похитил его». «Фух», — выдохнула я от облегчения. «Ну ты даешь, я уже испугался». Этан хлопнул по плечу Ника. «Отведешь к нему?» — попросила я. «Не сейчас, конечно. Я найду способ выбраться». «С таким довеском это будет сложно». Этан обернулся в сторону кустов, откуда не доносилось ни звука. Явно имел в виду Алекса и нашу связь с браслетами. «Что ж, придется что-то придумать». «Я подумаю, как лучше сделать, но я должен быть уверен, что Кинс двойник, а не выдает себя за него». «У него есть шрам от вакцины, как у меня. Вот тут, на плече», – показала я. «И еще он знает те термины, которые употребляют только в моем мире. Я уверена, что он из моего мира». «Хорошо», – кивнул Ник, веря мне. «Тогда я устрою нашу совместную встречу. Возможно, подвезу его к особняку, а ты найдешь шанс выйти». «Меня не забудь позвать», – напомнил Этан, чувствуя себя сейчас в нашем разговоре третьим лишним. Из-за этого нервно топтался рядом, а потом вдруг замер и шикнул. «Тихо, кто-то идет!» Мы спрятались за фигуру из кустарника в виде куба и затихли. Лишний раз мозолить глаза таким составом не хотелось, да и слежку подцепить тоже будет лишним. Торопливые шаги приближались. Одна пара ног ступала уверенно, вторая шаркала по камням, еле наступая на щебенку. «Милый, я так скучала!» – защебетал тонкий женский голосок, показавшийся знакомым. «Ты такой шалун, даже не смотрел на меня!» «Ты же знаешь, нам нельзя!» Тихий шепот Криса заставил всю нашу троицу напрячься. Я даже выглянула из-за угла, чтобы убедиться. Он! Свальд! А в его объятиях никто иная, как Матильда! Та самая, что вечно висла на мне, когда я играла роль Криса. Неужели добилась своего? А почему нельзя показываться? Что за секреты? «Осталось потерпеть не так долго. Совсем скоро мы сможем открыто быть вместе». Грустный женский вздох раздался над садом, а потом звук поцелуев заставил меня спрятать свой любопытный нос подальше. Слева Этан, справа Ник, прижимаются ко мне мощными плечами, а тут еще звуки эти, чмок да чмок, жарко. «Ну, Крис, ну дает. Только оклемался и в путь. Кто ему эта Матильда? Сдался все-таки под ее напором? Или старая знакомая, с которой он скрывает отношения? Но если прячем, зачем она вешалась мне на шею? Наверное, не устоял таки». Я поменялась с Этаном местами и еще раз выглянула из-за угла куба. Девушка приподнялась на мысочках вверх, поднимая руки, чтобы обхватить Криса вокруг шеи. Ее лодыжки оголились, и я замерла. «Браслет!» – тихо проговорила я от шока вслух, и тут же мой рот накрыла рука Этана. «Тихо!» — напомнил Кров на ухо, и мурашки тут же побежали от шеи дальше вниз. Вторая рука мужчины обвелась вокруг талии, и я широко открыла глаза. Это было так остро, так непозволительно. Рядом пара, мы в засаде, Ник в метре. Это приятно, щекочет нервы, но немного неправильно. Я вырвалась и тут же услышала, как переполошился Свальд. «Тш, слышишь?» – спросил Крис у Матильды, оглядываясь. «Расходимся, а то нас застукают». И парочка разбежалась в разные стороны, оставляя наше трио наедине. «Что за браслеты?» Этан и Ник спросили одновременно и возмущенно переглянулись. «Вот она, командная слаженность». «Как у тебя на руке?» – уточнил Кров. «Нет, браслеты дриады, на ноге, вот здесь». Я показала на щиколотку и начала размышлять вслух. «А откуда? И у кого парный? Если у Криса, то это не интрижка, когда он поддался». Я нервно заходила туда-сюда по пятачку газона, утопая каблуками и не обращая на это внимания. Между тем Ник и Этан вспомнили Матильду и тоже согласились со мной во мнении, что раньше она была в роли липучки. «Надо проверить, есть ли браслет у Криса», – предложил Этан. «Да, это расставит все по местам. Действует ли Матильда по руководству кого-то или…» Я вспомнила, по какому поводу Крису перепал ведьмин дар, и задумалась, могла ли она быть той девушкой. «Вряд ли. Такой подарок только сильно обиженная женщина шлет, которая платит годами своей жизни за него, так что схождение снова мне казалось маловероятным». «Но что там Крис говорил по поводу этого? Так получилось? Мог ли он иметь в виду чего-то другое?» «Пошли, достанем Алекса, а то Миллер выйдет на его поиски». Ник показал в сторону темного угла сада. «Ох, а я уже и забыла про него. Интересно, как с ним справились мужчины, что того не слышно и не видно?» Ответ не заставил себя долго ждать. Я даже залюбовалась зрелищем. «Творчески! В этом саду еще не было такой репы!» Наслаждалась я видом закопанного по шею Алекса с кляпом во рту. Явно работа Ника. Он же у нас обладает силой земли. «Репы?» – переспросил Этан, а я махнула рукой. «Это не стоит внимания. А вот ажурная складка черного пакета вокруг горла Алекса стоит». «Вы его в пакете закопали?» – поразилась я находчивости ребят. «Вместе они сила, конечно». «Так наряд же!» – важно заметил Кров. «Возвращать надо таким, каким взяли». «И то правда. Иначе придется объяснять Виктору Миллеру, почему его сын в таком виде, а тот не простит удар по репутации при стольких гостях». Алекс гневно сверкал глазами, пока вылезал из земли, словно морковка-скороспелка. Ник вытеснял его силой, пока младший Миллер не повалился на бок и не завертелся, как червяк. «Тихо, а то прическу испортишь!» Этан поставил горемыку прямо, словно упакованный подарок, только в черном пакете. «И где вы достали пакет?» «Для садового мусора, похоже. Там целый рулон лежит. Наверное, садовник забыл», – показал куда-то под статую непонятного животного Ник. «Это он удачно забыл», – подумала я, наблюдая, как Этан ловко срывает пакет, а потом развязывает руки Алекса, замотанные вдоль тела. Младший Миллер был красный от возмущения, как вареный рак. Еще немного, и пар пойдет из ноздрей, как из носика закипевшего чайника. И как только кляп покинул рот, Алекс рассыпался в угрозах. «Да я вас!» – не находил слов Алекс, зато как пламенно говорил. «Да я!» «Ты!» – передразнил Этан. «Что, долгая спячка разрушила мозг? Бедняга, тяжко тебе!» Алекс сверкнул мстительным взглядом в мою сторону. «Ты им рассказала!» «Мы ее защитники, неразделимы, считай. Обидишь ее, обидишь нас!» Этан предупредительно щелкнул по носу Алекса, отчего тот задохнулся от возмущения. Взгляд скользнул по браслету младшего Миллера, который светился изнутри при лунном свете, и я сравнила тот со своим. «Что такое?» – тут же насторожился внимательный Ник. «У него браслет по внутреннему ободку светится, а у меня нет», – пояснила я. Этан дернул за руку Алекса, и тот собрался треснуть в ответ рукой, да только не успел. Рука Ника блокировала удар, после чего Прейд заломил руку парня за спину, предупредив. «Стой спокойно, мы только посмотрим». «Ай!» Боль Алекса отдала и в мою руку, и тут же Ник ослабил захват, раскаянно посмотрев на меня. «Прости!» – прошептал одними губами, и я кивнула. «Тут какой-то орнамент или знак, не пойму». Этан пытался разглядеть что-то на внутреннем ободке браслета Алекса. Я подошла ближе и посмотрела на внутреннюю поверхность каменного ободка. Похоже на какие-то символы. «Что это?» Этан потребовал ответа с Алекса, но тот выглядел искренне непонимающим. Передернул плечами в неприятии прикосновений к себе и сказал: «Не имею ни малейшего понятия». Остановился рядом со мной, и Ник с Этаном ощутимо напряглись. Алекс не мог этого не заметить и закатил глаза к небу. «Наболталась с защитничками. Не боишься, что двое на одну – это слишком?» Кажется, мое лицо пошло пятнами смущения. Алекс со злостью посмотрел на меня еще раз и размашистой походкой пошел к особняку, бросив: «Идем со мной. Поводок-то у меня». «Нет, он напрашивается». Этан чуть не сорвался с места, но Ник его остановил, схватив за плечи. «Он тебя провоцирует, успокойся. Ему только этого и надо. Пошли, нам нужно кое-что сделать». Ник перевел взгляд на меня и сказал: «Иди, ты еще не поприветствовала чету Свальдов. Не давай Миллерам повода для сомнений». Я согласно кивнула, на ходу попросив: «Давайте завтра встретимся с Кинсом. Я попробую выбраться в обед». Ник молча кивнул, а Этан все еще прожигал взглядом удаляющуюся фигуру Алекса. Я поспешила вернуться в зал, чувствуя, что стало легче дышать. Как же стало лучше на душе и спокойней, когда я поделилась своим секретом. Улыбаясь чете Свальдов и гостям, которые то и дело подходили с поздравлениями, я делала это почти искренне, воодушевленная тем, что Этан с Ником не подвели. На них я могла положиться. А это многое значит. Гости разбрелись только к поздней ночи. Я дико устала, но не могла заснуть, крутясь веретеном. А потом вдруг услышала шаги по коридору и высунулась. «Алекс, куда это он?» Наследник Миллеров не крался по коридору, а шел так, будто чем-то сильно опечален, понурив голову. Я выждала несколько секунд, а потом тихо выскользнула из комнаты, чтобы отправиться следом. Алекс спускался по лестнице, прижимаясь плечом к стене, и мне пришлось дожидаться, пока он завернет за поворот, чтобы устремиться следом. «Куда это он? Что на первом этаже у нас? Может, проголодался?» Но что-то в его поведении было странно, что не давало мне списать все на ночной жор. А ободок браслета, который раньше еле светился, сейчас отчетливо сигналил мне о местонахождении своего хозяина. И сейчас тот скрылся в кабинете своего отца, да еще дверь оставил открытой. Уж не собирается ли меня подставить? Не угожу в ловушку? С этим коварным семейством я стала жутко подозрительной. Осторожно приблизилась к открытому дверному проему и заглянула внутрь комнаты. В лунном свете, что хорошо освещал кабинет через большие окна, я без проблем нашла Алекса и с удивлением заметила, как тот добавляет в бальзам, который всегда стоял на столе Виктора, содержимое маленького пузырька. Но что самое удивительное, Алекс стоял с закрытыми глазами, будто спал. Но разве лунатики делают что-то такое осознанное? Хотя что я знаю про них? Алекс убрал в карман белый пузырек и двинулся к выходу, поэтому я живо отпрянула обратно и стала искать, куда же мне спрятаться. Вариантов было немного, соседние комнаты, и я быстро скрылась за дверью ближайшей, судорожно соображая, что же там должно находиться. Шторы в этой комнате были закрыты, поэтому я не видела ничего. Кромешная темень, хоть глаз выколи. Я прислушалась и не обнаружила ни единого звука. «Что там у нас рядом с кабинетом Миллера?» Не гостевые комнаты, это точно, как и не комнаты прислуги. Скорее всего, библиотека или еще что-то подобное, так что можно не беспокоиться. Шаги Алекса стихли, и я тихо выбралась из укрытия. За собой Алекс дверь закрыл, на это ума лунатику хватило. Но что сынок подсыпал в бальзам отцу? И действительно ли ходил во сне? Или понял, что я слежу за ним и притворился? Я оглянулась по сторонам и застыла в раздумье у двери кабинета. Такая возможность попасть в него может выдаться еще не скоро. А я так хотела порыться в заметках о двойниках. Тихо открыла дверь и скользнула в кабинет Миллера. Подошла к столу и увидела, что вокруг бутылки бальзама рассыпан белый порошок. Ну и умеха этот Алекс. Просыпал и даже следы не убрал за собой. Я провела пальцем, собирая крошки вещества, и поднесла к носу. Почти не пахло. Убрать за ним или не стоит? Или заменить бутылку бальзама, чтобы узнать, что же подмешал туда любимый сын семейства? «Мяу!» — раздалось снизу. «Кошка?» Похоже, пока дверь была открыта, сюда прошмыгнула кошка с кухни. Видела однажды, как дворецкий загонял ее обратно, ругая прислугу. «Кис-кис, тебе сюда нельзя!» Я наклонилась, протягивая руку, чтобы погладить, и совсем забыла, что на пальце остались частички порошка. Кошка быстро лизнула подушечку пальца шершавым языком, после чего недовольно мяукнула и побежала к двери. «Нужно выпустить, а то размяукается и разбудит весь дом». Тихонько приоткрыла дверь и выпустила животное, а сама вернулась назад. «Интересно, здесь Виктор хранит ту книгу о двойниках? Или где-то в тайном месте?» Посмотрела на столе, прошлась по корешкам книг на стеллажах вдоль стены, после чего попыталась влезть в ящики стола, но не тут-то было. Заперто. «А ты думала, все будет так просто?» – тихо спросила сама себя, вставая прямо. Взгляд снова упал на бутылку с бальзамом. Открыла крышку, и в нос ударил запах лекарственных трав и немного спирта. Миллер, как я заметила, любил добавить пару ложек в чай, поэтому у него он всегда стоял под боком. И я даже видела запас этих бутылок на одной из полок стеллажа наравне с книгами. Видимо, сынок тоже знал о пристрастии и добавил в ходовую бутылку что-то. Но что делать мне? Оставить все как есть или убрать? А если там снотворное, и Алекс рассчитывает на эффект завтра? Не будет ли подозрительно, что ничего не произойдет? Кошка, она же лизнула порошок. Нужно ее найти и проследить, как она будет себя чувствовать. Тихонечко приоткрыла дверь коридора и увидела кошку, которая еле шла, шатаясь. Лапы заплетались, хвост то волочился, то вставал трубой, а потом кошка дернулась и упала на бок. Я побежала к ней, наклонилась и прислушалась. Животное хрипело. Это явно не снотворное. Обернулась и посмотрела на дверь кабинета. Что же делать? Почему Алекс хочет отравить отца? Пусть дозы хватило для кошки и вряд ли хватит, чтобы тут же свалить человека, но несколько дней или недель, и цель будет достигнута. В другом конце коридора послышались шаги, и я спряталась в нише за статуей. Как кстати. Присела пониже, чтобы подглядеть и не быть застуканной, и осторожно выглянула, чтобы посмотреть, почему шаги замедлились. Оказалось, это дворецкий, дядя Криса, тихо перекладывал что-то в руках, похожее на тряпки, а потом проскочил в кабинет Миллера. Через минуту также тихо выскочил и скрылся в другом конце коридора, словно его и не было. Посмотрела на бедняжку-кошку и попросила у нее прощения, потому что животное пострадало из-за меня. Не слизни она это вещество, бегала бы жива-здорова. Но я не могу ее похоронить сама, поэтому тихо отнесла под двери кухни и вернулась к кабинету Миллера. Разбирала любопытство, что же там делал дворецкий. Конечно, я рисковала, но мне нужно было убедиться. Поэтому снова зашла в кабинет и сразу направилась к столу, мгновенно заметив изменения. Бутылка была чиста, как и стол. Никакой россыпи белого порошка, никаких следов вмешательства. Что же сделал дядя Криса? Убрал порошок или заменил бутылку? Он знает о ночных вылазках Алекса? Это не первое? Я попятилась, чувствуя озадаченность и облегчение, потому что не пришлось брать ответственность за выбор на себя. Вмешательство будет лишним, остается только наблюдать, что же будет дальше. Теперь глаз с Алекса не спущу. Наутро за время завтрака наблюдала за семейством Миллеров, но не заметила ничего странного. Все чинно, благородно, как и всегда. Строгий этикет даже внутри семьи, вышколенная прислуга, разговоры о медицине. Виктор важно делился с сыном последними исследованиями и с интересом слушал мнение Алекса обо всем, даже о мелочи. Любил сына, а тот – сюрприз в бутылку. Я стала наблюдать за дворецким, вечно забываю его имя, словно подтирают память. Как там его? «Мортимер, ты добавлял в чай бальзам трехсильника?» Вдруг спросил Миллер, словно читая мои мысли. «Ага, Мортимер, хоть на руке записывай». «Да, господин?» Виктор принюхался к чаю, а потом попробовал глоток. «Странно. Когда добавляем в кабинете, вкус немного другой. Наверное, атмосфера другая, господин», — посмотрев на Алекса, сказал Миллер. Сынок семейства даже бровью не повел. Продолжил уплетать завтрак. «Ты прав», — согласился Виктор. «Атмосфера в моем кабинете особая». «Да-да, дорогой», — подтвердила Елена, улыбаясь супругу. «Что здесь творится?» Весь день я ждала от Этана и Ника вестей. Обещали сегодня привести к особняку доктора Кинса, но смогут ли? Я то и дело поглядывала в окно, прогуливалась по саду, ходила кругами вокруг особняка, но ребят и следа не было. Сложила про себя складную легенду их появления перед домом, но никто так и не появился. «Не получилось выбраться из академии? Или не получилось привести Кинса к особняку?» – гадала я. А поздно вечером к себе вызвал Виктор. Я вошла в его кабинет и с удивлением заметила, как мужчина растирает виски, будто в приступе дикой головной боли. Взгляд невольно упал на стоявший на столе бальзам, и я подумала, а уж не эффект ли приема сказывается на мужчине? «Садись!» Миллер показал на стул напротив стола, поднял уставший взгляд и спросил. «Обиделась?» «На что?» – в шоке замерла я. «На свою роль на балу!» Виктор поморщился, опять потер висок и с силой заставил себя убрать руки от головы и положить на подлокотники кресла. «Столько всего произошло, что это меньше, чем мне хочется забивать свой мозг», – подумала я, а сама промолчала. «Проверенная тактика, когда хочешь, чтобы оппонент разговорился». «Так нужно было. Тебя в обиде не оставим, не переживай». Виктор пододвинул мне чашку с горячим чаем и предложил. «Бальзам?» «Нет, спасибо». С трудом удержала голос от эмоциональных всплесков. «Что ты так смотришь? Думаешь, много бальзама пью? От него голова не болит». Виктор налил себе щедро, прямо из горла, с удовольствием пригубил получившийся напиток и вяло улыбнулся. «Никаких сил в последнее время». «Еще бы! Тебя травят, Миллер, а ты, спец в медицине, этого не прознал». «Наверное, Алекс тоже использует необычные вещества, раз папаша не раскрыл до сих пор планы сына. Так что яблочко от яблоньки. Может, сработает естественный отбор? Тут даже вмешиваться не надо. Или предупредить, намекнуть». «Сделают еще крайний и виноватый, вот увидишь», – пропищал внутренний голос, подкидывая воспоминания, как любяще смотрел Виктор на сына, когда тот был прикован к кровати. «Точно не поверит, только не в предательство любимыша». «Это все, зачем вы меня вызывали?» – уточнила, чувствуя, что не хватает воздуха. «Хочется уйти на воздух, а лучше вообще от этой семейки». «Нет, хотел спросить про сыновей Прейда и Крофа. Они весь вечер крутились вокруг тебя. Узнали? Если не ошибаюсь, твои сослуживцы?» «Так, а вот тут нужно осторожно. Очень». «Нет, но не могли пройти мимо сестры Свальда». Сделала вид, что смутилась, опустила взгляд. «Похоже, я им понравилась, или это просто спортивный интерес?» «Вот как раз о «понравилось» хотел поговорить». Виктор показал на браслет. «Пока на тебе браслет, избегай чувств. Мы не знаем, как это может повлиять на лечение». «Хорошо», — согласилась я, так как другого от меня и не ждали. «А тебе?» — Виктор бросил на меня любопытный взгляд. «Из них кто-то нравится?» Я молча посмотрела в ответ, прямо откидываясь на спинку стула и складывая руки на груди. «Мои чувства не должны вас волновать», — провела границу. «Так-то оно так». Миллер снова потер висок, бросив взгляд из-под нахмуренных бровей. «Но сейчас многие приняли вас с Алексом за пару, так что не рушь репутацию семьи». Я встала, скрипнув ножками стула. «Довольно с меня!» «Мне пора». Я попрощалась и быстро пошла на выход, а вслед мне прилетел совет. «Ты бы присмотрелась к Алексу? Неужели ничего до сих пор не чувствуешь к нему?» Я обернулась, потому что слишком странно был построен вопрос. «До сих пор? А должна?» – уточнила я. Виктор поморщился то ли от боли, то ли от неудобных вопросов и махнул рукой. «Иди, ты торопилась». Я закрыла дверь кабинета и решила про себя, что сегодня ночью я обязательно проберусь сюда еще раз. Полная луна светила в окно, когда в коридоре опять раздались шаги. И снова Алекс. Вот только я уже караулила за статуей недалеко от кабинета Виктора и внимательно всматривалась в лицо парня. Открыты ли глаза, или опять лунатит? Оказалось, что наполовину. Словно веки так тяжелы, что сами закрываются. Но парень старается изо всех сил их открыть. И снова дверь кабинета распахнута, и снова порошок на столе. И снова Мортимер следом убирает все следы. Вот только я уже прячусь внутри кабинета за шторой и вижу, что бутылку дворецкий не меняет, только убирает следы порошка. И Алекс ведет себя более осознанней. Наступает тишина. Все темные дела сделаны. Наступило мое время поиска. Пока мы пили чай с Виктором сегодня, я увидела, что на одной фигурке, поддерживающей стопку книг на стеллаже, висят ключи. Вероятность, что эти ключи были от ящиков стола, была мала, но все же я должна была попробовать. И, конечно же, они не подошли. Я в расстройстве прошлась по кабинету еще раз и вспомнила про комнату, где раньше прятали Алекса. Что, если там? Но вдруг тот карлик тоже находится в комнате? Нет, я так не могу рисковать. Повернулась в сторону, где был вход в лабораторию Виктора. Может, там есть книги о двойниках? Подошла к картине с морем, что занимало все расстояние от пола до потолка, и замерла напротив. На гребне волны снова показался человек и с любопытством посмотрел на меня с полотна. Черт, совсем забыла, что в этом мире нужно быть осторожней с картинами. И про этого человека, который открыл вход в лабораторию, тоже забыла. Но уже поздно сожалеть. Меня увидели. «Позовешь хозяина?» – тихо спросила я. «Сдашь меня, да?» Человек на картине, на мое удивление, отрицательно замотал головой. Я обернулась по сторонам, осмотрела стены в картинах и задумалась. Почему при такой слежке с картин Виктор не в курсе, что сын его травит? Или эти жители полотен не на стороне Миллера, а сами по себе, никому не служат? «Ты можешь говорить?» – спросила я мужчину, и тот снова замотал головой из стороны в сторону. «Идет на контакт, уже хорошо. Не сдал, вообще прекрасно». «А ты знаешь, где книга о двойниках?» – решилась я. И тут мужчина с интересом посмотрел на меня, после чего нырнул и пропал. Секунда, вторая, 10, минута. И мужчина выплыл у самого края картины, став крупным, размером с нормального человека. Положил руки на багетную рамку, как на край бассейна, а потом стал пристально рассматривать кабинет. Неожиданно лицо мужчины оживилось и просветлело. Он показал пальцем в угол, где около вазы с цветами лежали ножницы, и изобразил двумя пальцами щелк-щелк. «Ножницы?» – удивилась я, и мужчина быстро-быстро закивал. Подошла к угловому столику и взяла в руки железный предмет, с беспокойством подошла к картине и предусмотрительно остановилась в паре метров от нее. «Они нужны тебе или мне?» – уточнила я. Мужчина показал сначала на себя, потом на меня, и я переспросила. «Нам двоим?» Мужчина кивнул. «Похоже, предлагал сделку». «Боюсь, если тебя больше не будет на этой картине, Миллер все поймет», – догадалась я. Мужчина поднял палец вверх и замотал головой, а потом похлопал себя по голове, показывая, что еще дружит с той. «Хочешь сказать, что останешься в картине?» Мужчина показал «ни то, ни сё». По-другому этот плавный жест руками я не могла описать. «Сможешь выходить из картины?» – уточнила я, и мужчина лихорадочно закивал. «Ага, вот так сниму магию, и кто знает, кого выпущу». «Прости, я не могу так рисковать», – откровенно сказала мужчине. «Пусть мне и нужна книга, но не до такой степени. Опасный у вас мир, магический. Все обмануть норовят, зачаровать». Мужчина беззвучно, но очень тяжело вздохнул. Расстроился, понурил голову, а потом понимающе кивнул. «Прости», – извинилась я еще раз, пожимая плечами. И тут неожиданно мужчина показал налево. На стену, на соседнюю картину с цветами и котом, которая выбивалась из стиля кабинета. «Что там, книга?» Не поверила я своему счастью. Мужчина в ответ кивнул, и я поспешила проверить. Так и оказалось. Вот она, родненькая. Но мужчина махал руками, привлекая внимание, и я остановилась перед картиной. Тот протянул руки, словно прося книгу. «Дать тебе?» Переспросила я на всякий случай, все еще медлив. А потом подумала, что без него все равно бы не нашла ее, и протянула мужчине. Страницы вошли в картину, как нож в масло, и уже через секунду нарисованный мужчина держал в руке рукопись. Окунул ее в море, а достал уже две, улыбаясь так гордо, а когда увидел мое лицо, то беззвучно рассмеялся. И протянул мне через картину обе книги, одну из которых я поспешила спрятать за картину с цветами. «Большое спасибо!» От души поблагодарила мужчину, и тот выглядел чрезвычайно гордым собой. Помахал мне рукой и нырнул, оставив наедине с книгой. Я спрятала рукопись под одежду и выскочила из кабинета, чуть ли не бегом добираясь до своей комнаты. До того не терпелось сунуть нос в содержимое.